«Жаль, что вы сегодня уезжаете», — сказал Бананза. «У меня в амбаре имеется отличный закуток для гостей. Две большие кровати, шкаф, стол со стульями. Клянусь, ни цента не взял бы с тебя. Хороший ты парень, белорус». «Не можем, Джо. План есть план», — уныло посетовал я. «Да и с лодочником договорились за 5 патронов. А это очень много, сам понимаешь». «Надул вас наглый лодочник. Убей его в голову. Тут найдется с десяток готовых отвезти вас за 2 патронов. С лодочником мы действительно договорились. Клевер, пройдя левым берегом мимо старого порта, тихо встал за маленьким островком в 5 километрах ниже Доусона. На другой берег нас перекинула Катрин на Зодиаке. И этим лодочникам очень не понравится, если мы задержимся с появлением на берегу хотя бы на 5 минут. По-хорошему, мне бы отойти под предлогом, да передать по рации «Окей» на борт корвета. От греха. Воинственный Альфа грозился при первых же подозрениях подойти вплотную к Доусону и с помощью 2 пулеметов и миномета разобрать городок по бревнышкам. Впрочем, бревенчатых зданий тут не так уж и много. Гораздо больше сделанных из бамбука. Есть и щитовые строения. Народ в Бомбей-Пегги начал прибывать. «Отлить бы надо», — проинформировал я кореша, вставая с лавки. Шествуя к известному заведению, прошел мимо цветного объявления на стене, извещающего, что электричество в зале включается только в 8 вечера, с начала музыкальной и танцевальной программы. Тогда же в зал спускаются готовые на всю девочки и резко скакнут цены на спиртное. Воспользоваться рацией я не успел, услышав истошные крики снаружи. «А вот и мой друг пришел», — сразу подумалось мне, и ошибки не случилось. Когда выскочил во двор, я увидел замечательную картину. Возле 2 опрокинутых столов стояли 3 скандинавов, так мне показалось, один из которых безуспешно разглаживал заплывший глаз, и негр, явно одна компания, серьезно заряженная на горячую драку. Рядом лежали и корчились 2 крепко ушибленных посетителя и 1 служка из таверны. На земле виднелись пятна крови. Напротив 4 красовался одинокий гоблин. «Ну, красавец, хоть картину пиши». Если у меня кожаночка была по-итальянски стильной, тонкой и мягкой кожи, то на Сумове громоздилась черная толстокожая байкерская косуха с широкими серебристыми молниями, встроенными защитами и красными лыбаками. С правой стороны у сталкера висела кобура люгера, с левой – старый добрый хаудах в глубоком чехле. Ножики у нас с Мишкой почти одинаковые. Спайдеровские клипты. У меня милитари, у Сомова – солнцевско-братковский полис. И в холодно-оружейном плане мы с ним самые что ни на есть паиньки и скромники. Население Доусона гордо носит здоровенные тесаки Боуи с колхозной полировкой. Но не надевать же мне было абордажную саблю. Крепко его местный базар завел. Сначала я сам хотел обследовать интересный объект, но решил оставить его гобу. Ассортимент, спрос, цены и торговые перспективы – важная тема, но не ключевая. Прежде всего, мне нужно было представить инфраструктуру городка и устройство общины, внутренние расклады и внешние векторы, опасности и магниты. А ассортимент базарный я и позже узнаю. Сомов расскажет и покажет, как только в себя придет. Напряжение на высшей точке. Когда он успел только зацепиться? Ведь только-только подошел. Всегда найдет. «Поединок! Сейчас будет поединок!» — радостно орал хором собирающийся поддатый народ. Невзирая на мелкий дождик, люди бодро выстраивались в кружок вокруг места предполагаемой схватки. Быстро и энергично растолкав соседей по толпе плечами, я протиснулся вперед и выскочил на площадку. «Это и есть твой знаменитый дружок? Разведчик Базаров?» – прохрипел знакомый голос из-за спины. Бананза умудрился не отстать от меня и стоял рядом. «Его не Арнольдом зовут, Тео?» Сейчас Сомов действительно напоминал Шварценеггера. Только тот, пожалуй, пободрее в кино выглядел. Я не вникал, что именно тут только что произошло, да и какая теперь разница? Наших бьют, мочи всех подряд, спасатель. Противники у Сомова были более чем опасными, вот что важно. Здоровые накачанные лбы, не ниже его, агрессивные опытные бойцы, сразу видно. Впрочем, знаешь, я поставлю на твоего Майкла, недолго думая, решил видавший виды ирландец. И тут же скрылся в кабаке. Неужели они ставки делают? Возвинить тема, а? Гоблин голоден уже несколько часов, распсихован шумным базаром и визуально свиреп, как 5 пещерников. Я смотрел на лица публики. Мужчины, женщины и даже дети. Любят тут яркие зрелища. На освещенное крыльцо Бомбей Пегги вышла сама хозяйка, вся в ярко-зеленом. По бокам от Герты изумрудный зуб стояли 2 охранников. Тот самый однорукий архивариус рубленных пальцев и невысокий худощавый азиат. Ну не знаю. Может она и способна быстро собрать армию. Но в данном случае подмога явно жидковата. Хозяйка что-то сказала, и охрана волоком утащила поверженного служку за здание. «Сука, пожрать не дадут!» — рявкнул гоблин так, что некоторые присели. «Порву на салфетке!» В наступившей 3-секундной тишине поползли растерянные шепотки. Переводчиков с русского не нашлось. «Мистер Гоблин предлагает оппонентам немедленно извиниться, заплатить штраф ему лично, уважаемому заведению, и мирно удалиться из города». По-английски громко транслировал я под аплодисменты. В ответ безобразники возмущенно заревели, показывая мне неприличные жесты. «Федя, там мясо есть?» – озабоченно крикнул мне Мишка. «Горяченькая, Губ, оленя зажарили. Мы с Джо уже куски забили». «Тогда роняю всех сразу», – объявил он на все еще плохом английском. «Впрочем, тут такой у каждого второго. Это поликластер». «Не больше 2 противников!» Толпа тут же внесла свои ограничения. «Правило есть правило! Оружие снимай, бойцы!» «Да по жбану!» — сплюнул под ноги гоблин, которому быстро надоел чуждый язык. «Стройся на урон! Маймуну веришвала!» Все поняли. На пол упали ремни с кобурами и ножами. Доброхоты принесли факелы на длинных шестах, опытно воткнули по углам в землю. Меня осторожно тронули за левое плечо. Резко обернувшись, я несколько растерялся. Увидел рядом с собой хозяйку таверны, заинтересованно смотревшую не столько на меня, сколько на Сомова. «Вас ведь Тео зовут?» «Скажите, уважаемый Тео, мистер Гоблин тоже белорус?» «А как же?» — отвлеченно бросил я, пристально следя за товарищем. «Мне бы тоже оружие сбросить, если в драку лезть придется». «Нет, подожду пока». «Белорус. Дитячий щуп. Убийца медведей. 6 штук на счету. Майклом зовут.